Сергей жил в Донбассе. Он женился. У него родился сын. Сергей писал Миладе так же часто, как раньше, и звал ее к себе в гости. И вот в маленький домик шахтерского поселка, где жил Сережа с Катей, должна была прилететь из Праги Милада. Сережа, Сережа, ты не спишь? Нет, не сплю, Катюш. Понимаешь, я все-таки очень волнуюсь. А вдруг ей у нас не понравится? Понравится, можешь быть спокойна. Ну, все-таки. У нас ведь такой маленький дом. Она иностранка. Ты же говорил... Никакая она не иностранка. Простой человек, как мы с тобой. А с другой стороны, вот она приезжает, поднимается на крыльцо и сразу видит нашу терраску и Лёшку. Я, Серёжа, не пристрастная мать, но ведь лучше Лёшки нет ребенка на свете. А наша терраска? Что-что за терраску, я спокойна. Как ты думаешь, Серёжа? Вот разбудишь Лёшку, он тебе покажет терраску. Спи, Катя. Спи, маленькая. Я тоже попробую уснуть. А в это время Милада летела в самолете. Самолет приближался к Донбассу. Скоро я увижу Сережу. И вдруг первый луч солнца ударил в крыло с такой силой, что мне показалось, самолет дрогнул и рванулся навстречу солнцу. Катя ждала их, стоя на крылечке. Она напряженно улыбалась. Это Катя. Я ее сразу узнала. Какой у вас милый домик, Катя. Дайте-ка я вас поцелую. Вы знаете, похожи на дочь моего брата, Густинку. А где же ваш малыш? Вот он спит. О, отличный, здоровый, маленькой лисичанской. Катюша, вы даете ему витамин D? Ага. Кто был прав? Пойдемте в дом. Вы, вероятно, устали после дороги. В дом, куда угодно. Да. Сейчас будем обедать. Вот этот возьми. И вот этот. Вот еще. Она какая, эта женщина, ну, а вот эту сумочку, которая столько сделала для Сережи. Ничего, куда угодно, пожалуйста. Да, они встретились точно родные, а я стою как каменный и молчу. Наверное, кажусь ей неприветливой, неуклюжей, неумной. Какая прелесть эта твоя Катя! Сколько в ней еще детского, нежного, как трогательно она смущается. Только, наверное, я не сумела правильно к ней подойти. А? Прошу вас к столу. Я хорошо помню этот обед на терраске. Запах горячего борща и укропа. Катю с ее застенчивой гордостью молодой хозяйки. Во время обеда Сережу часто вызывали к телефону. Он вскакивал и убегал в коридор. Когда он говорил по телефону, я прислушивалась. Что-то новое было в его голосе. Никогда раньше я не слыхала, чтобы у него были такие хозяйские интонации, такая уверенность. Я старалась по репликам Сережи представить жизнь, которую он живет за пределами дома. Ну, мама Милада, а теперь идем гулять. А Катя? Она останется с Лёшкой. Какая уж с ним прогулка. Некоторое время мы молча шли по утоптанной степной тропинке. Впереди виднелся молодой шахтерский город. а здесь жарко дышала степь. Вскоре степная тропа перешла в асфальтовую дорожку, почерневшую и мягкую от зноя. Началась улица, ее рассекала зеленая линейка молодых тополей. Город дышал и шумел в степи. Навстречу нам шли шахтеры. Сережу поминутно окликали. Привет, Сережа. Утром, наверное, дождись меня обязательно. Или задерживались возле него, чтобы поговорить на ходу. Мне уже казалось, что его знают здесь все. Сергей словно нехотя останавливался, но я понимала. Ему приятно, что мы идем сейчас рядом. Приятно, что я вижу, сколько людей знают его в этом шахтерском городе, куда он недавно приехал. И хотя я не чувствовала ни капельки усталости, я сказала: «Я отдохну, Сережа. Я посижу здесь на скамейке, а ты поди, поговори». «Я скоро вернусь, мама Милада. Скоро». Сережа отошел на два шага и тотчас же стал частью людского потока, продолжающего двигаться через площадь. А я, сидя на скамейке, стала вглядываться в людей, проходящих мимо. Это была моя первая большая встреча с народом, который я знала так мало. Я знала, что этот народ принес столько жертв, сколько мало кому выпало на земле. Но я знала и другое. Этот народ, вынесший все самое трудное на своих плечах, протянет руку помощи тому, кто будет в ней нуждаться. С жадным интересом глядела я на Сережу. Если честно сознаться, я была огорчена, что он на такой незаметной работе. Я мечтала, он уедет в Москву, кончит институт, будет конструктором, а он остался здесь. И вот за эти годы все, что было заложено в его душе, проявилось точно на негативе. Мне казалось, что сквозь жизнь Сережи я заглядываю в жизнь его страны. С волнением и нежностью я угадывала в нем черту, которая мне так дорога – душевную щедрость. А есть ли драгоценней дар, чем душевная щедрость, заинтересованность в людях? Пролетел ветер, звенящая струя фонтана дрогнула, и мне на лицо упали прохладные брызги. И вдруг перед моими глазами встал Бернардов. Его негромкий, мирно журчащий фонтан с зелеными тритонами. Струя воды пела свою песню, а на обелиске у фонтана были высечены имена тех, кто погиб во время войны. И среди них были Иржи, Радбор, Драгомила. Нет, не надо. Не надо сейчас думать об этом. Мама Милада, а что, если мы пойдем в парк культуры завтра? Понимаете, Катя просила не очень задерживаться. Ну, пошли домой. Когда мы вернулись домой, Катя спала. Сережа ушел к себе, а я открыла дверь и спустилась по ступенькам вниз. Долго я стояла там, слушая ночные степные шорохи и глядя в ночное небо. Когда я пошла назад к дому, я увидела, что на ступеньках крыльца сидит Катя. Ну, почему ты не спишь? Мама Милада, вы даже не догадываетесь, как я рада, что вы приехали к нам. Мама Милада, я хочу вам сказать, вы видели Сережу сегодня. Вы видели, что он все время полон чем-то, что существует для него вне дома. Он никогда не бывает целиком со мной. Ведь я вся тут без остатка. Мама Милада, а вдруг ему будет скучно с нами? Я подумала об этом. Испугалась. Я уже не молодая женщина, Катя. И немножко знаю жизнь. И я кое о чем догадалась. Надо уметь быть счастливой, Катя. Сережа любит тебя, очень любит, но он никогда не сможет жить только тобой, никогда. Ах, Катя, если бы я могла завидовать, я позавидовала бы тому, что вы оба молоды, а главное, тому, что вы оба живы. Долго, очень долго сидели мы рядом, две женщины, старая и молодая. А двое мужчин, маленький и большой, спали за стеною крепким сном. Наступила ночь. Катя ушла спать. А я все сидела на ступеньках и думала. И мне казалось, что я прожила здесь много-много лет. И еще я думала, что пройдет время, я вернусь в Бернартов, и в моей памяти встанет эта безветренная степная ночь, треск кузнечиков, огни на вышке Террикона, далекий говор возвращающихся домой шахтеров, шум бегущих по шоссе машин. И все эти простые звуки жизни прозвучат в моих ушах точно голоса друзей, которых я нашла на земле.